Полторы тысячи лет назад ортодоксы в последнем порыве отчаяния возжелали закрыть доступ в замок всем торговцам без исключения, и сделали это, руководствуясь одним из самых низменных лозунгов. «Так не доставайся же ты никому». Закрыли наглухо ворота, обесточили жилое здание, нижние 40 блоков с изоляторами управлению сверху не поддавались, да и спрыгнули отсюда в последний раз, стремясь разнести похвальбу о своей месте всей цивилизации. Оставалось только поражаться, какими такими силами и возможностями распоряжался замок, не давая 240 зверушкам умереть от голода, и в случае недочета возобновлять поголовье некогда истинно домашних животных. Этого даже Крафа понять не мог. Видимо, корм и новые особи подавались энергопотоками нижних уровней, то есть из тех самых изоляторов в виде кубов с гранью по 200 метров, в самые дальние из которых совсем недавно попали нынешние союзники, надорвавшись после междоусобного противостояния. По поводу животных ничего нового не прояснилось, и когда с новостями прилетели Прусвет с земляками и доложили об увиденном, осталось всего 5 особей. Петух, собака, мохнатик и 2 варана. Все они собрались возле ступенек выхода во двор варанов и чего-то ждали. На мелькание у них перед мордами и клювом разумных кальмаров не обратили никакого внимания. «Скорее всего, ждут пополнения», — сказал Крафа. «А в прострации?» «Потому что такого уничтожения их поголовья тут не было с момента сотворения, наверное». Он двинулся по крыше, указывая на разные места и постройки и тоном экскурсовода описывая местные достопримечательности. «Вот здесь лежали системные блоки, которые считались камнями удачи, и каждый норовил их погладить. Вот с этого края детвора любила прыгать вниз, делая это с жуткими воплями и визгом». Гости с опаской приблизились к краю крыши и глянули вниз. Ну никак в голове не укладывалось, что малые дети, да и взрослые порой, отсюда вот сигали с огромным удовольствием и бесстрашием. Высота большая, непривычному человеку вниз даже посматривать страшно, а над головами висел странный туман, и его можно было пощупать. Окрестности тоже терялись в вате тумана. Крафа постоял на самом краю, рисуясь своей выдержкой, хмыкнул, отошел и направился дальше. «Пока прыгать нельзя», — сказал он, — «вряд ли внизу сработает амортизационное поле». «Так, а вот навес, где любили восседать старейшины из Совета Пятерых. О, даже экраны все целы, не разбиты. А ведь злодеи хвастались, что все здесь попортили». «Врали?» — спросил Титил Брайс. «И почему не попортили? Хотели допечь мне и всем остальным. А не поломали потому, что замок мог так сдачи дать, что мало не показалось бы. Вот ничего и не тронули. Вон, даже сможем потом просмотреть, кого там за века накопилось в изоляторах. В 40-м мы с Дмитрием оказались. А это значит, что остальные 39, если и не полнехоньки, то точно заняты. Когда тут все восстановится, почистится и будет должным образом запитана энергией, разберемся». Возле главного пульта управления всеми рубильниками он замер и с облегчением вздохнул. Уф, целы. А вот со взрывом злодеи не соврали, бомбу с часовым механизмом подложили. Вон, видите, только и тут замок недооценили, уроды. Даже обесточенный, он сумел взрывчатку дезактивировать, и взрыв не состоялся. Правда, для страховки прибывшие все-таки проверили бомбу, и только когда убедились в полной безопасности, трибун решающий возложил руки на поблескивающие рукояти рубильников и торжественно провозгласил: «Да будет свет!» И свинг реальности стал оживать. Глава 34. Подготовка к дальнему прыжку. По совету Крафа решили приступить к изучению замка, когда здесь будет наведен полный порядок. «Думаю, что дня через 3 после свадьбы графа Святозарова мы можем тут опять собраться», — сказал Гегемон. «Ну а пока по домам, нужна твоя помощь», — остановил его Дмитрий. «При подготовке к свадьбе», — улыбнулся Крафа. «Можно и так сказать. Положено приглашать на такое торжество всех ближайших родственников, а я до сих пор отца не разыскал. Согласен совершить совместный прыжок?» «Согласен. Тогда сразу к тебе для обсуждения». «Ну да». «Приготовились?» «Переношу всех». И вся группа оказалась в замке Святозарова. «Нам бы еще в кабане наведаться и до конца с этим Купидоном подлым разобраться», сказал Прусвет Дмитрию. «Заброшу через пару часов. Тем более, что на тебя будет возложена основная подготовка по снятию кокона. После доставки драконьей крови у нас будет всего лишь полчаса на ее распределение и применение. Ну а пока можешь с друзьями повидаться и пообщаться с новенькими. Тут теперь еще 79 представителей вашей братии собралось, занимаются добычей полезных ископаемых». «Ух ты!» — только и воскликнул радостно живой ужас. вонзился следом за своими товарищами в камень стены и пропал из вида. Ректор академии тоже сорвался с места, вспомнив, сколько у него незавершенных дел, требующих его непосредственного участия. Арчивилл и Дасаш Махужди поспешили следом за своим наставником, словно цыплята за несушкой. Заслуженный юный герой отправился в свои апартаменты принимать ванну, как он выразился. Часа на два с головой окунусь. А оба торговца прошли в лабораторию графа, где и принялись обсуждать предстоящее путешествие. Третьим собеседником была приглашена вездесущая Эрлиона. Да она и не скрывала никогда. Где папа Дима, там и она. А в остальных местах замка, малой долей своего сознания, Крафа тоже, как оказалось, знал о потерянных коллегах, которые отправлялись очень далеко и домой не вернулись. Он был согласен со словами дракона Астияла о некой стабильной силе, которую дает существам, умеющим видеть стыки и использовать межмирское пространство, материнская вселенная, и сказал, что простым набором силы в кристаллы-накопители эту проблему не решить. Главную надежду на увеличение дальности прыжка он связывал только с запуском или с восстановлением, ведь до сих пор не было известно, функционировала ли она вообще когда-нибудь, сети опорных станций. Если на каждое из них посадить оператора да накопить чего там следует накопить, то наверняка любой торговец сможет забираться в немыслимые дали, и надежно так забираться, единым прыжком или серией скачков, делая краткую остановку на опорных станциях, ведь недаром их название от слова «опора». Поэтому древний лидер реформаторов был за отсрочку поиска Светозарова-старшего. При всем уважении к союзнику и пониманию его желания как можно быстрее встретиться с отцом, он считал, что торопиться не стоит, и свадьба – это совсем не повод для неосмотрительных, поспешных действий. Раз Петр Васильевич жив до сих пор, чувствует себя отменно и ни о чем не беспокоится, значит, какое-то время вытерпит, и ничего с ним не случится. Эрлиона встала на сторону трибуна решающего, но так как не была уверена в правильности теории, попросту давила на то, что граф не волен так уж просто распоряжаться своей судьбой и рисковать, как несолидный юноша. На нем завязано все в свирепой долине, да и чуть ли не во всем мире зелени. Трудно даже представить, что случится, если Дмитрий отправится в никуда и где-то там останется, потеряв свои силы и умения. А посему, стала подводить итоги своего монолога магическая сущность, торопиться некуда, тем более, что и без твоего отца свадьба не сорвется, замок не рухнет и все остальные эксперименты не замрут, и отправляться вдаль следует только с полной уверенностью в собственном возвращении. Светозаров задумался над советами, согласился с ними, но желание увидеть отца так и не пропадало. С чего это вы взяли, что он очень далеко? Раз я его чувствую, значит, он где-то в пределах моей силы. Но ты ведь не можешь определять расстояние, заметила Эрлиона, только направление. Ладно, давай проведем эксперимент. Где все мои кровные, я чувствую. Отлично, теперь постараюсь определить расстояние. Ты ведь тоже чувствуешь мои контакты, так что тренируйся, присматривайся, может, тебе ценная подсказка придет в голову. У меня нет головы. Не придирайся к словам. Граф уселся в кресло. Так, приступаю. Первое у меня Александра, что она делает? Ага, моется в душе. Правильно, я и не сомневалась, что ты угадаешь, подтвердила магическая сущность. Теперь виконтесса Танихилки. Она дальше, в тюрьме империи Рилли. Ага, что-то читает и ест при этом. Верю тебе на слово. И я тщательно пытаюсь фиксировать твою ниточку. Пока ничего, связанного с расстоянием, не заметила. Лиха беда начала. Теперь смотрим за сестренкой. Она дальше раза в полтора, в Лудеранском лесу, в домике с бароном Куртом Вайсоном. Хаем, а ведь и в самом деле с ним. Вот коза, не могла до свадьбы подождать. Невидимая дочь тут же вполне невинно начала. А ты разве с мамой Сашей ждал? Тогда почему она? Тебе рано знать, маленькая еще. Прервал ее граф, мысленно ругая себя за неосторожность. Так теперь перебираемся в мир фиолетового наваждения. Тоже, в принципе, недалеко, но разница должна быть гигантская. Верно, и что мы там видим? Ага, мать чем-то страшно недовольна. И поспешно добавил, но не критично. Так страшно или не критично? С беспокойством спросил Крафа, прекрасно понимая, на чью голову где-то там валится недовольство его невестки. Да все нормально, скорее, не критично. Эрли, что скажешь? Я пока никакой разницы не замечаю. Ну, точно, никакой. А ведь такого быть не может, а? Эрлиона тоже ничего заметить не смогла, хотя использовала для просмотра особые силы и умения, но зато предложила делать резкие переходы, переключаясь с самой короткой ниточки связи с Александрой на самую длинную, с матерью. У графа было такое впечатление, что в лицо ему светил то один солнечный зайчик, то другой. Крафа обложил Дмитрия десятком своих исследовательских структур и пытался поймать нечто своими умениями. Вначале никто из них ничего не замечал. Ниточки связи, казалось, ничем не отличались. Но четверть часа настойчивости все-таки дали результаты. «Есть!» — воскликнула Эрлиона и в звуковом, и в мысленном диапазоне и продолжила уже без эмоций. «Только деление на созданной мною шкале следует сделать более мелкими. Суть проста. Я попыталась над твоей головой, папа, установить этакий потенциометр со стрелочкой из тоненького волоска силы. И вот заметила, что волосок, легонько так, примерно на микрон, отклоняется. Вначале думала, что показалось или пошли какие-то побочные эффекты, но за последние 3 минуты убедилась окончательно. Сейчас сделаю второй приборчик, и ты посмотришь сразу на 3 объекта. На Шуру, Леночку и Анастасию Ивановну. И дело пошло. Длина ниточки к сестре составляла 1/1000 расстояния до матери. Вот, с торжеством воскликнула магическая сущность. А теперь приступим к самому главному. Начинай поочередно прослушивать Петра Васильевича и Анастасию Ивановну. Давай. Полчаса экспериментов доказали. Петр Васильевич находится в 1 000 000 раз дальше, чем Анастасия Ивановна. Не могу даже примерно себе представить, что это значит, признался Дмитрий. Это, наверное, еще дальше, чем ваши шарги водоформы спрятались, выдавил из себя Крафа. Как же его туда занесло? Землянин взглянул на него. Ты рискнул бы прыгнуть на такое расстояние? Крафа покачал головой. Нет, не рискнул бы. Водоформ меня предупредил. Дальше 5-й части такого отрезка не рыпаться. Граф с досадой поморщился, потер висок. Можно все-таки поэкспериментировать. Вначале мотнуться на 1/2 дистанции твоих возможностей. Потом, еще на 1/4, там тщательно замерить собственные силы, сравнить, насколько упала твоя способность к прыжкам и насколько моя. Так мы сможем примерно рассчитать, как далеко я могу переместиться. Вдруг я и сам не знаю, насколько мои возможности высоки, вдруг у них нет ограничений в этом направлении. Ну да, согласился Крафа, вполне здравые рассуждения. И если действовать не спеша, очень аккуратно, то, может, что-то и получится. Но ты учитывай, что надо еще как-то подобрать ориентиры или мыслеобразы. Просто так прыгать в пустоту да в непроверенное место, это для самоубийц. А ориентиры вы быстро не подберете, заметила Эрлиона. При всем вашем желании и усердии. Так что остается только 2 варианта, продолжил граф. Нужна помощь вашшаргов или драконов. Первые могут носиться, где им вздумается. Вторые умеют использовать точно настроенные телепортационные устройства и тоже от привязки к материнской вселенной не зависит. Но первый союзник пока отпадает из-за трудностей общения, а вот второй, если я ему подброшу еще 10 мешков с молодильными каштанами в подарок, может и согласиться на немедленную помощь в моей переброске в нужное место, а потом перекинуть меня и отца либо сюда, либо до того места, откуда я уже сам, ножками, так сказать, попрыгаю домой. «Слушай, а где мои обещанные мешки?» — встрепенулся трибун решающий. «Да сейчас и отдам. Вот жук. И где ты их только берешь? Покажешь место?» «Покажу», — неожиданно согласился граф. Времени вполне хватало для того, чтобы мотнуться к пещерам повиновения в янтарном мире. Естественно, не за красивые глазки. Чувствовалось, что Крафа готов согласиться на любые условия, лишь бы увидеть вожделенные каштановые рощи, но эмоции умело сдержал и спросил с полным равнодушием. «И что ты, жадина, за свой показ потребуешь? Ну, ты ведь знаешь, что за сбор урожая работникам дают 10%. Согласен на такое?» По заблестевшим глазам было видно, что гегемон согласен очень, но и тут он сдержал свои эмоции в узде. «Да как тебе сказать, вроде как маловато будет, тогда я тебе дам 15, нет, 20%, мало того, готов согласиться на 30%. Если ты, со своей стороны, согласишься больше никогда и ни при каких обстоятельствах не пересматривать и не оспаривать нашу договоренность. Да я-то согласен. Итак, подводим итог. Из всего, что ты соберешь в указанном мною месте, 30% оставляешь себе. Собеседник уже заподозрил, что его пытаются обмануть, но не мог понять, каким образом. Да и 30% в таком деле, это отлично. Поэтому он сказал, договорились. Ну, тогда прямо сейчас туда и отправимся. Только кальмаров дождемся, дабы избежать осложнений». Мысленно он уже попросил Эрли собрать для него тот десяток разумных кальмаров, которые путешествовали с ним в горные недра янтарного мира. И та ответила, что десяток помощников с мешками возглавит сам Прусвет. «Каких еще осложнений? А ты думаешь, что там отсутствуют элементарные меры безопасности? Ха! Да тогда бы эти бесценные рощи уже давно вытоптали. О, быстро вы!» Это он уже говорил начавшим появляться из стен кальмаром. Прусвет, уже успевший оценить темпы и объемы начавшейся добычи, воскликнул: «Да твоя долина, истинный кладезь богатства! Я сколько тут бывал, а в недра не заглянул. А там такие чудеса природные да красоты!» Прибыв в янтарный мир, всей компанией отправились к плите. Крафа не опознал подвластный ему мир, ибо ни разу ножками путь к священному колоколу Клод с этой стороны не проходил. Потом пришла пора говорить клятву и партиями проходить под приподнявшейся плитой. И там высший протектор не понял, куда попал. И только когда понеслись по лабиринту, трибун решающий сообразил, в чем дело, и разразился длинной тирадой из нецензурных выражений. Дмитрий не удержался от колкости, произнесенной невинным тоном. Что случилось? Не иначе, как утюг дома забыл выключить. Представителю древности только и осталось, что с досадой воскликнуть: «Забыл. Еще как забыл, чей ты сыночек и как ты умеешь обманывать наивных ветеранов. Но ничего, я тебе это припомню». Но когда отправлялся к себе домой, унося свою долю, обиду забыл, обвиняя только самого себя. Не исследовать такое волшебное место – это непозволительная ошибка, если не сказать – глупость. Ну а Светозарову теперь было чем порадовать дракона еще больше и попросить у него дополнительной помощи. И он вместе с Прусветом поспешил в мир богомолов. Глава 35. Рискованная попытка. В Хризолитовой долине все оставалось почти без изменений. Разве что деревцо подросло еще на полметра и теперь стояло в громадном каменном кувшине. Видимо, таким образом растения подготавливали к транспортировке в необозримые дали. Копавшийся возле своего телепорта дракон выглядел еще более бодрым. Ха, опять гости, несколько рановато, но... Тут он рассмотрел новую горку мешков, понял, с чем они, и восторженно воскликнул: «Приносящий дары, ты решил стать почетным гражданином нашей цивилизации. Если такое возможно, то с удовольствием. А будут ли конкретные блага от вашей цивилизации в виде персонального, наилучшего и самого современного телепорта? За такие каштаны, да все что угодно. Но зачем тебе телепорт, коль тебе от рождения дано умение переноситься, куда пожелаешь? Но ты же знаешь, что для нас существуют ограничения дальности прыжка. Ну и хорошо, все равно все вселенные не обскачешь даже за сотню прожитых жизней. А если есть одна конкретная цель, вот мне потому и нужен телепорт, да еще и с обратной привязкой сути. Понимаешь, о чем я? Догадываюсь. Хочешь по ниточке своего зова крови отца отыскать, а его слишком далеко отнесло?» «Именно», — подтвердил Светозаров. «Мне такое устройство нужно на один раз, а потом верну». Дракон немного подумал и сказал, что с выполнением просьбы почетного гражданина проблем не будет. Уже в его время было все что угодно, в том числе и телепорты любых модификаций. А пока он отсутствовал на родине, там наверняка развитие техники на месте не стояло. Вполне возможно, и до такого миниатюрного телепорта додумались, что человек его в кармане носить может. Сложность лишь в том, что не побывав там и не вернувшись сюда, Астиал ничего не мог гарантировать на 100%, и его сомнения касались в первую очередь молодильных каштанов. «Я тут подумал», — начал он с некоторым смущением и потеряв былой энтузиазм, «вдруг я вернусь домой с такими дарами, а там подобные каштаны уже в каждом саду растут. Может такое быть? Ну может, конечно. И что, я опозорюсь, прибыв с тем, что уже давно есть, а тебе не видать почетного гражданства, как своих щек, или как там у вас говорят? Да можно и так, коль щеки впалые», — расстроенно сказал Дмитрий. Прусвет ткнул щупальцем в громадное устройство телепорта. «А этим никак нельзя воспользоваться?» Дракон сразу затянул старую песню. «Телепорт разовый только для переноса меня в одну сторону, на родину. Потом самоуничтожится. Но ты ведь вон какой огромный и многотонный», — громко гнул свое разумный кальмар. «Один, маленький и легкий. Для твоей железяки такую пушинку отправить куда надо и вернуть обратно — пара пустяков. Да не положено такое, нельзя. И где это написано, что нельзя, и кем не положено? Или ты не умеешь сделать должные настройки, не разбираешься в технике, не имеешь права принимать самостоятельные решения? Пыш, пыш, многочервь крикливый, расшумелся тут, рыкнул Астиял с какой-то неуверенностью, и крылом махнул, скорее для поглаживания своего гребня, чем пытаясь отогнать громогласного кальмара. Затем в некой прострации уставился на устройство, занимавшие половину пещеры. Не все так просто тут думать надо, но уже только это взбодрило друзей. Дмитрий подмигнул Прусвету и показал два больших пальца. «Если что из комплектующих надо, то мы можем доставить в два счета», — сказал он. «Или какие-то особые специалисты нужны будут». «Ага, нужны будут, упитанные такие, в виде барашков», — пробормотал старец. «Штук 10, дабы я на охоту не отвлекался». «Легко. Можем сразу колбасу готовую доставить». «Не колбасу вашу из бумаги да из нефти делают, ты же сам говорил». Кажется, к какой-то мысли Астиял пришел, но она ему жутко не понравилась, и он сделал попытку закрыть эту тему. «Давай так, я тебе наливаю обещанное ведро крови, оставляю здесь твои мешки и уматываю раньше срока. Если мы с тобой заслужим награду, то вскоре вернусь, а если нет», — перебил его торговец, — «мы так не договаривались. Да и не готово у нас ничего пока в кабаньем». «Ладно, я подожду», — заметно поник крылатый представитель сказочного племени. «И не просто подождешь, а как мы с тобой и договаривались, будешь одаривать всем, что в твоих силах. А посему давай, начинай перенастройку телепорта, или что там ему требуется, а я пока закину Прусвета в кабаний, пусть с соратниками занимается подготовкой». Астиял еще попытался выкрутиться, как-то переиграть устный договор, но Святозаров был неумолим. Выяснив, что для перенастройки понадобится часа три вместе с обеденным перерывом, со скоростью света мотнулся на свою ферму на юге империи Рилли, выхватил из тучного стада полтора десятка овец и перенес их в Хризолитовую долину, и с отличным настроем поспешил с Прусветом в замок. Там захватили еще пяток разумных кальмаров, нескольких арчевилов и отправились в кабани. Чуть ли не суточной длительности допрос Купидона Азарова еще продолжался. Старый колдун, не так давно тиранивший здешний мир, рассказывал все секреты, о которых знал, и даже те, о которых только догадывался. И записано было очень много интересного и познавательного. С такой бы тягой к знаниям, добьющей через край энергии, Азарову направить свою деятельность в несколько иное русло, величайшим бы ученым стал. Оказалось, что он даже знал некий иной способ растворения кокона вокруг планеты, правда, длительный, растянутый на 3 года, но тем не менее. К сожалению, больше ничего ценного для команды торговца не отыскалось. Поэтому Прусвет, получивший напоследок некоторые советы, со своими помощниками и арчевилами приступил к акту торжественного использования драконьей крови. Почему торжественного? Да потому что доставка крови и прочих магических компонентов на большую высоту должна была проводиться неким подобием грандиозных фейерверков. А раз дело будет в ночное время для данного полушария, то возвращение к вселенскому космосу обещалось получиться фееричным. Хотя вряд ли получится все это увидеть из-за опостылевшего фиолетового тумана. Опять домой, и несколько вопросов, решенных на бегу. Умилился, узнав, что Александра уже спит. Лаборатории, споры с телом Брейсом, распоряжение управляющему замком Хулио Кассачи, который в последнее время жутко ревновал графа Корлеоне, ибо та незаметно стала подменять самого управляющего и в большинстве случаев в 10 раз быстрее него справлялась с решением административных вопросов. Короткая беседа с проснувшимся и хорошо отдохнувшим Хатрисом и даже встреча с пегасами. «Покажи мне свой мир, я попытаюсь его найти», — предложил он Диве. Крылатая красавица не только показала, но еще и сообщила. «Я была совсем юной, когда в наш табун ударила гигантская молния с неба, и в тот момент мне запомнился небольшой округлый человечек, он тебе по пояс будет. Кажется, он занимался нашей охраной или кормежкой, больше я ничего не помню. Потом очнулась в ином, незнакомом мне мире, а когда стали подрастать крылья, злые люди мне стали их обрезать, считая непонятным уродством. Я и сама была такого же мнения, пока ты меня не спас». Мир пегасов Святозаров запомнил и, уже отправляясь к дракону, раздумывала доли еще одного разумного существа, а ведь тоже спонтанный, нерегулируемый перенос. Дива чудом осталась жива, да и потом ее не успели убить, как мутанта, практически случайно. А вот по поводу охранника или пастуха слышу впервые. Хорошо, если они ухаживают за пегасами и живут с ними в гармонии, а если нет, если крылатых лошадей там выращивают и продают, как неразумный скот. Да, горизонт задач на будущее становится все шире и шире. Но хоть это точно не горит, потом наведаюсь, после свадьбы. Астиал так заработался, что даже обед отложил. А чтобы разбредшиеся по долине овцы не схрупали каштаны или деревцы, оградил живые драгоценности силовым заборчиком. Вначале Дмитрию показалось, что задача по перенастройке не выполнена, ибо на входе в пещеру громоздилась целая куча непонятных деталей, контуров и съемных блоков. Разобрал, а после сборки оказались лишними, пошутил он. «Все равно не поймешь», — не совсем деликатно ответил дракон, но стал пояснять. «Тут же устройство по самоуничтожению чуть ли не пятую часть занимает, плюс всякие страховочные и резервные контуры, которые помогают устройству работать с моей массой. Для твоей транспортировки они только мешать будут, не дадут точно настроиться на цель. Снимать их я не снимаю, а вот отключать приходится. Та еще возня». Дмитрий обрадовался. «Транспортировка возможна. Осталось только телегу смазать и настроить. Может, что подержать или покрутить?» — предложил он. В ответ раздалось насмешливое фырканье. «Ты посмотри на детали, каждая величиной с тебя, не меньше. Начнешь держаться, рухнет и тебя насмерть придавит. Да и закончил я почти. Понял. С помощью больше не напрашиваюсь. А вопросы по ходу дела можно?» Дракон разрешил, а потом и ответил. В частности, рассказал о конструктивных особенностях данного устройства. Здесь было все необходимое не только для отправки, но и для возвращения. Вернуться можно было в пределах от 1 минуты до 2 часов после прибытия. И для возвращения следовало еще до старта из исходной точки облучать человека или другое существо особой энергией в течение получаса. Мало того, можно было захватить с собой назад предмет или существо, не превышающее массой возвращенца. Маловато, подумал Дмитрий. Вдруг отец располнел и весит больше меня? Правда, на мне хаюши оружие, не мог же он так разъесться. Но сомнение осталось. Он продолжил слушать дракона. Запрещалось удаляться от места десантирования более, чем на 40 метров в любую сторону. И чем дальше к границе данной окружности, тем меньший вес можно будет захватить с собой. Максимально допустимый 2-часовой срок тоже уменьшал вес багажа вдвое. «Коль у меня будет время и возможность, могу я там попробовать свои умения торговца?» — спросил Дмитрий. «Вдруг они и там будут действовать?» «Сомневаюсь, но попробовать можно. Тем более, если сделаешь прыжки короткие, в пределах видимости, и будешь чувствовать себя нормально. А что, могут быть проблемы?» — заволновался землянин. «Увы, и такое случается после дальних переносов. Вплоть до обморока на несколько минут. Даже мы порой валимся с ног. Ну, обморок – это ерунда». Дракон предложил Светозарову взобраться на просторную платформу и сидеть там под облучением полчаса. Устройство загудело, заискрилось, завибрировало, и платформу окутал насыщенный розовый свет. Но разговору это не мешало. Стали обсуждать, на какой период настроить таймер возврата. Тут же выяснилось, что туда-обратно можно будет смотаться только 2 раза, не больше. Затем следует готовить к переносу другой телепорт. Этот к многоразовой работе в одном режиме не приспособлен. Выгорают контурные линии настроек, но больше и не требовалось. Для первого раза хватит самого короткого переноса, минута или 2. А уже после осмотра места, сказав отцу, чтобы приготовился, можно будет вновь вернуться уже на точно рассчитанный срок и через выверенный промежуток. Но Астиял с такой короткой вылазкой не согласился и настоял на 5 минутах. Мотивировал он это тем, что обстановка там может быть самая непредсказуемая, вплоть до того, что отец ни при каких условиях не согласится возвращаться в родные вселенные и даже окажет сопротивление. Могло случиться и так, что ему понадобится время для решения каких-то дел, а могут и так сложиться обстоятельства, что отец быстро соберется и отправится сразу. Поэтому 5 минут лучше всего. На том и сошлись. Когда облучение закончилось, на ту же площадку хлынул поток другого, темно-зеленого света, а Астиял защелкал тумблерами настройки. Возился с ними недолго, а потом, скорее для проформы, спросил у человека: «Готов?» Настроился на зов крови от своего отца, и после кивка Дмитрий отправил землянина в дальнее путешествие. А что оказалось оно дальним, Светозаров ощутил по своим внутренним часам. Минут 5 его колбасило, колотило и пыталось оглушить в межмирском пространстве. Пространство заметно отличалось от привычного торговцу. Все виделось в какой-то серой дымке. То ли виной тому была скорость, то ли иная форма доставки. Но самое главное, что человека выбросило к цели. Она располагалась всего в 5 метрах от него, была хорошо видна, живая и вроде невредимая, но то, что это тюрьма, он понял сразу. И тут же из четырех раз трубов по торговцу ударили ощутимые каждым нервом лучи парализаторов. Оружие по обе стороны от находившегося за прозрачными створками узника сработало автоматически. Одновременно завыла сирена, от которой заныли зубы и все внутренности стало выворачивать наизнанку, а из динамиков раздались нервные команды. Дежурный взвод, тревога, цель, в ловушке. Быстрей, быстрей, дети бездны. Хорошо, что на Дмитрии была одежда Хаюш. Это помогло отразить первый, самый неприятный удар, ну и он был начеку, успев оградить себя максимально сильными щитами, и попробовал прыгнуть недалеко, на 10 метров, к стене, чтобы уйти из-под обстрела. Увы, прыжок не получился. Он пытается уйти. Истошно вопил кто-то в динамиках. Бейте его из ручных. Уже чисто автоматически торговец продолжал попытки шагнуть в межмирское пространство, ограждая себя на мгновение густой вуалью молний. И это позволило кое-как начать действовать непослушными руками. Следовало достать плазмер и начать разносить все вокруг. Вряд ли взрывы повредят узнику. Хотя воспользоваться лазерным резаком было бы лучше, чтобы вырезать и раскурочить эти стационарные парализаторы. Но руки онемели настолько, что даже толком ухватиться за оружие не получалось. Пальцы совсем не сгибались, и Светозаров с ужасом понял, что он не сможет воспользоваться мощным оружием. И плазмер, и резак просто вывалится на пол, доставшись в итоге врагу. Следовало убираться отсюда как можно скорее. Главное было подмечено, выводы можно сделать позже, в спокойной обстановке. Да только вот эти жутко длинные 5 минут. Землянин пожалел, что послушался совета дракона и заменил 1 минуту пыток под лишающими сознание лучами на целых 5. Но делать было нечего, приходилось терпеть и держаться на ногах изо всех сил. Мысль о том, что его сейчас схватят и унесут дальше, чем на 40 метров, приводила в ужас. Тогда он здесь останется навсегда. Какого лешего я снял ускоритель во время посещения замка? С сожалением подумал Дмитрий. Слишком тяжелым показался, или это я так в мирной обстановке расслабился, так бы хоть мог маневрировать по всему помещению. Он считал секунды и, перенося тяжесть тела с одной ноги на другую, топтался на месте, делая попытки перехода в межмирское пространство. Вуаль из молнии помогала, но и сквозь нее стали пробиваться лучи, когда к стационарным излучателям вбежавшее дежурное подразделение добавило свои переносные парализаторы. Хотя они были довольно слабенькие, это удалось рассмотреть легко, несмотря на вспышки, молнии и предобморочное состояние. Но не это сейчас более всего занимало Дмитрия. Он посчитал, что оставшуюся минуту-полторы в любом случае выдержит, и постарался получше рассмотреть отца, потому что человек за створками был именно его отцом. Время не пощадило Петра Васильевича, который стоял, прикрытый только подобием набедренной повязки. На вид ему можно было дать гораздо больше, чем его прожитые по земному календарю 58 лет. Во многих местах виднелись шрамы, на лице их было 2. Один шел наискосок через весь лоб, а второй, от подбородка до середины правой щеки, касаясь губ. Почти седые волосы чуть прикрывали уши. Несколько передних зубов отсутствовали, скорее всего, были выбиты. Серая потрескавшаяся старческая кожа. Отец что-то кричал, но голос его терялся в грохоте, воплях, реве парализаторов и криках из динамиков. Но некоторые умения у Дмитрия остались, несмотря на огромную удаленность от материнской вселенной. Это помогло расслышать фразы, которые повторял отец. «Как ты посмел меня ослушаться? Я ведь запретил за мной являться». И только тогда Дмитрий понял. Отец его не узнал, да и не мог узнать за лицевым щитком скафандра, в который превратилась Хаюш. Мелькнула мысль поднять щиток, но сил на это простое действие не было, да и враги принимали его за другого. Когда торговец покачнулся, голос в динамике торжествующе заревел. «Взять его, валите Борьку с ног, прижимайте к полу и разоружайте. Теперь уже точно эта сволочь не уйдет». Несмотря на то, что на него набросились и повалили на пол, Дмитрий с затухающим сознанием успел удивиться. «Здесь что, параллельная Россия, Борька какой-то?» Потом в душу ворвалась горечь. Горечь неудачи. Получалось, что ни отцу помочь не удалось, ни самому спастись. 5 минут так и не прошли. Глава 36. Уговорить дракона нелегко. Сознание стало проясняться довольно быстро, странными рывками, а за ним и тело стало отзываться пусть и болезненным, но послушанием. Еще ничего не слыша, Дмитрий попытался открыть глаза, и это ему удалось. Но вместо ожидаемого свода тюремной камеры над собой он увидел кусище яркого синего неба и две тени, склонившиеся над ним. Проморгался, фокусируя зрение, и узнал в тени поменьше лицо Крафы, а в той, что побольше, зубастую драконью морду. Очнулся, констатировала меньшая тень. Живчик, подтвердила зубастая пасть. Несмотря на слабости все еще непослушные губы, удалось выдавить из себя некое подобие шутки. Любой живчик копыта отбросит, открыв глаза возле такой челюсти. «Неужели ты меня не узнал и обделался со страха?» — вульгарно пошутил и дракон. «Узнал он тебя, узнал?» — проворчал гегемон и помог пострадавшему приподняться и усесться, прислонившись спиной к камню. «Ну что, не завалишься? Тогда хватит притворяться утопленником. Мы в тебя столько энергии вбухали, что ты должен сейчас кузнечиком скакать от переизбытка эмоций. Ага, тебя бы 5 минут из парализаторов глушили. Не стани, рассказывай лучше, чем ты так тамошним не угодил, что они тебя не хлебом солью встретили». «Да уж, встретили ММ». Землянин переждал волну боли, прошедшую по голове и заморозившую уши, которые он попытался растереть. «Уж так хотели, чтобы я у них подольше погостил, так хотели. А когда руку мне пожимать бросились, то чуть не затоптали». Растирая то уши, то щеки, то виски, он поведал союзникам все перипетии своего визита к отцу, добавив в конце: «Он меня даже не узнал, а уж вражьи дети вообще за какого-то бойку приняли». Из чего можно сделать вывод: торговцы там есть, и с ними не то борются, не то пытаются всех выловить и засадить в тюрьмы. «Может, в ссылку отправить, как ты у нас устроил?» — и с сарказмом добавил для Крафы. «Кажется, там твои сторонники-реформаторы твердо у власти стоят, любые перемещения пресекают». Трибун решающий обиделся: «Только не надо делать поспешные выводы, лучше скажи, на что решаешься, будешь сразу возвращаться туда с супероружием или как следует подготовимся?» Пришлось признать: «К сожалению, там нахрапом не пройдешь, надо хорошо продумать все, каждую мелочь, каждую деталь, усилить защиту, подобрать оружие». Только теперь Дмитрий увидел, что его грудь и ноги снаружи защиты покрыты пятнами крови. «Опа, а это откуда? Вроде никого не бил и не резал». Крафа мотнул головой в сторону пещеры. «Это ты с собой приволок, а части трупов на площадке телепорта валяются. Половинка тела с головой, ну и нижняя треть вроде тоже мужчины». Дмитрий вопросительно посмотрел на него, и дракон объяснил: «Ты ведь мог забрать оттуда багаж, равный массе твоего тела, а так как четкое определение объекта переноса с твоей стороны отсутствовало, то поле автоматически захватило все, что в него попало, а лишнее просто отрезало. Честно говоря, такой результат меня самого поразил. Не припомню, чтобы такое прежде случалось. Наверное, так случилось потому, что ты потерял сознание. Иного объяснения у меня пока нет. Интересно было осмотреть останки в первую очередь с технической точки зрения. Одежда могла много сказать об уровне развития неизвестной цивилизации, да и сами тела могли дать представление об обитателях того мира. Так что вскоре уже все трое сгрудились вокруг валуна с поблескивающими вкраплениями хризолита, используя его как стол и пытаясь разобраться в окровавленных обрубках. Выводы последовали единогласные. Это были такие же люди, а технический уровень развития цивилизации был подобен земному. То есть Петр Васильевич Светозаров, попавший туда 20 лет назад, мог быстро и безболезненно влиться в тамошнюю жизнь. Бегать с каменным топором или чувствовать себя дикарем среди непонятных машин ему не приходилось. Теперь на первый план выходило явное несовпадение в эмоциях. Все наблюдения ниточки зова крови в последние дни утверждали: отец совершенно спокоен, уверен в себе и ни о чем не волнуется. Недаром он в воображении рисовался этаким мощным, замороженным космическим телом в безбрежном просторе космоса. Истинный астероид. А тут вдруг, увидев прибывшую помощь, пусть и в ловушку, приходит в бешенство и кричит о каком-то запрете. Мало того, опять попробовав ощутить эмоции родного человека, Дмитрий осознал, что тот страшно недоволен, переживает, но в то же время испытывает огромное облегчение. «Ну это понятно», — сказал землянин вслух. «Облегчение вызвано тем, что я все-таки вырвался, сбежал из западни, еще и пару врагов сумел уничтожить». Крафа его перебил: «Часто случается, что люди со временем меняются, особенно в негативном для себя новом окружении. Не хочу сказать ничего плохого, но вдруг твой отец стал преступником? Ты не знаешь моего отца», — вскипел Светозаров. «Я просто знаю законы, и в них всегда предусмотрено наказание даже за неумышленное убийство. А чего только в жизни не случается: невнимательность, болезненное состояние, банальная ошибка в управлении огромным транспортом и количество трагически унесенных жизней только при транспортных происшествиях порой достигает огромных величин. Так что вполне возможно, что твой отец находится в тюрьме на законных основаниях, и мы, при разработке наших следующих действий, должны это учитывать обязательно. Конечно, если забыть, что речь идет об отце, то к подобным здравым рассуждениям следовало прислушаться. Ведь и в самом деле, чего только не бывает в жизни. Но как бы там ни было, отца из иной вселенной выдернуть необходимо, только убивать там всех спешить не стоило. Может, это и не враги, может, это охранники или бойцы спецназа. От таких вопросов на графа сразу навалились укоры совести, и он, чтобы не раскисать, перешел к выводам. Никаких дельных предложений в данный момент у нас нет. Значит, откладываем следующий заброс как минимум на несколько дней. Разберемся с этим делом на свежую голову уже после свадьбы. Ну и само собой, все время будем думать, вдруг какая гениальная идея и мелькнет в голове. «О чем ты говоришь?» – воскликнул дракон. «Что значит откладываем? Я уже через несколько часов отбываю, а без меня у вас ничего не получится. Разве что, когда я вернусь с новой техникой, если вернешься. Поэтому, как принесший дары, я прошу тебя оставить телепорт на месте и в полной сохранности. Это невозможно. Почему? Ты ведь устройство самоуничтожения поснимал. Да не в том смысле. Просто так не положено», — ответил страшно недовольный Астиял. «Оставить устройство аборигенам – это несмываемый позор. Меня накажут. Во-первых, мы не аборигены этого мира», — напомнил трибун решающий. «А во-вторых, никто из твоих земляков не узнает. Если надумаете сделать посольство у нас, постройте его возле моего дворца или в Илиазанских горах возле замка графа. Ну и, в-третьих, можешь смело заявлять, что тебя заставили убраться отсюда силой магии и оружия. Ха, в такое уж точно никто не поверит. Чтобы я не справился с кучкой, а уж тем более, с парочкой каких-то человечков. Ха-ха-ха». Переждав его явно демонстративный хохот, младший торговец мягким тоном предложил: «А ты не смейся и подумай, хорошенько подумай, справишься ты с нами или нет». Крылатый представитель иного вида и в самом деле задумался, хотя тут и думать было ни о чем. В открытом военном противостоянии он не совладал бы ни с Крафой, ни со Светозаровым, но все равно с гонором ответил вопросом на вопрос: «Вы что, войны хотите? Чур тебя, чур!» — замахал руками гегемон. «Какая война может быть из-за взятой на текущие нужды установки телепорта? Тем более если взамен торговцы подарили бесценные во всех смыслах молодильные каштаны, да еще и 10 мешками, да еще и тут же прямо на месте проверенными старым доходягой, ага, тем самым, который слопал целых 2 мешка и не подавился, и который сейчас смотрит на нас и мысленно улыбается». Дракон щелкнул зубами, хотя в его ауре четко просматривались веселость и благодушие, и пробормотал вполне мирно: «Ну, вы и наглые, ребята, вам ничего даже показать нельзя, обязательно потом у старика выманите. Ладно, телепорт я вам оставляю, пусть даже потом от позора сгорю у себя на родине, осталось только вас научить толком этой штуковиной пользоваться. Пошли, что ли?» Оба торговца кивнули, благоразумно прикусив языки и не ляпнув: «А куда бы ты делся?» — и поспешили за гигантской летающей ящерицей в пещеру. Эпилог обычный, традиционный. Этот воскресный день в империи Рилли, особенно в столице, начинался не как обычно, и не как иные выходные, и не как праздничные дни, пусть даже самые значимые. Потому что, если разобраться, никакого праздника и не было. Обыкновенная свадьба человека, имеющего титул графа, сочетающегося браком с женщиной, которая вообще никаким титулом похвастаться не могла. В такой громадной империи подобным событием никого не удивишь. Но о титулах никто и не вспоминал. Другое дело, когда кто-нибудь восклицал: «Это свадьба самого торговца», — и тут же все понимающе кивали или восхищенно закатывали глаза. А торговцы знали все. Ну, по крайней мере, были уверены, что знают. О его свирепой долине ходили легенды и сказки, одна чудесотей другой. На его фабриках и мануфактурах работали тысячи людей. Причем работали стабильно, не тяжко и хорошо зарабатывали. Продукция с его странным клеймом ДПС была в каждом дворце, замке и доме. А о его невесте поговаривали, что красивее ее нет во всем мире. А в конце любого разговора начиналось длинное восторженное перечисление гостей, которые прибудут на бракосочетание, королей и принцев с соседних материков, и с придыханием добавлялось: «Будут даже императоры из иных миров». Последнее было вообще уму непостижимо, потому что в истории мира зелени такого не случалось. Интерес к предстоящей свадьбе был неимоверный. Наверняка свадьба любого принца империи или принцессы не вызвала бы половины такого ажиотажа. Да что там принца или всеми любимой, избалованной вниманием принцессы. Устрой сам император новую женитьбу, и это событие не смогло бы затмить свадьбу торговца. Так что воскресное утро оказалось горячим во всех смыслах слова, в том числе и для торговца. Вначале он, еще на рассвете, мотнулся в столицу и проверил, как были встречены и размещены прибывшие накануне высокие гости с семьями. Их доставил сам император Крафа в два захода. Вначале он высадил на главной площади своего сына Гривина Эйзенбера, императора мира Фиолетовое наваждение с супругой Анастасией и маленьким наследником. Эта делегация прибыла в сопровождении 50 пышно разряженных вельмож, которые выбирались Гривином по каким-то неведомым критериям из стократно большего списка кандидатов из числа знати и придворных. Хотя сам Эйзенбер успел шепнуть по большому секрету на ухо своему отцу, а тот потом проболтался и Дмитрию Светозарову, что моего мнения никто и не спрашивал. Я сам этот список получил только сегодняшним утром, так что первого императора оттуда сопровождали только те, кто мог честно и открыто встретить, а потом и выдержать пронзающий насквозь взгляд императрицы Анастасии. Себя и все свое семейство трибун решающий доставил более буднично, без фанфар, прямо в приемный зал. Правда, вместе с ним прибыло не 50, а около сотни сопровождающих. Многим встречающим бросились в глаза простые отношения в прибывшей компании, а порой и непонятное отсутствие пышных титулов при знакомстве. Гостей представляли как физика, писателя, химика, исследователя флоры и фауны или как доктора исторических наук. Гегемон и тут остался верен своему стилю, проповедуя девиз: «Не предки славят человека своими деяниями и нажитыми капиталами, а сам человек – кузнец своего авторитета». Расселили всех просто чудесно, и с раннего утра императорский дворец уже кипел жизнью. А значит, можно было вливать сюда еще один поток, возглавляемый венценосными особами. Граф Дин Свирепый попросил освободить выделенный для этого зал и мотнулся в королевство Ягонов. Там его ждали под 200 желающих побывать на бракосочетании. Кроме Бонзея V, его супруги и ближайшего окружения, пришлось переносить и его тестя, который со своей свитой и младшими детьми специально задержался в гостях у дочки. Узнав, что готовится свадьба его спасителя, друга и союзника, монарх Апалов Мария Льер чуть истерику не закатил дочке и зятю, угрожая немедленной войной, если те его с собой не возьмут на свадьбу. Вот так неожиданно количество делегаций удвоилось. Граф Дин не стал смотреть, как расселит гостей, а сразу же смотался в свой непривычно опустевший замок. Подбодрил волнующуюся, репетирующую смену нарядов перед зеркалами Александру и умчался в Москву. А опустел его замок по той причине, что еще в субботу с утра длиннющий пассажирский состав увез в столицу всех учащихся академии, преподавателей и практически всех работников, которые служили и работали в замке с момента закладки здесь первого камня. Вместе со всеми отправились Баюн Кшуэслав и юный герой, открыватель замка Свинг Реальностей, как его теперь называли, Хатристарсон. Оба торговца могли просто совершить прыжок и оказаться в столице в мгновение ока. Но они поехали на поезде, потому что граф сказал: «Лучше вас никто за детьми не присмотрит, да и мне будет спокойнее, если вы меня отыщете в случае опасности и позовете на помощь». И верно, в академии обучался цвет нескольких миров, лучшие целители, которые в будущем могли изменить жизнь у себя на родине только к лучшему. А так как их было ничтожно мало, в сравнении с остальным населением, то переоценить значимость этих ребят и девчонок было невозможно. Тем же поездом поехали 14 монахов из обители Желтых Грез, которых Дмитрий вытащил из затворничества чуть ли не силком, считая, что короткое путешествие – это заслуженная награда за все действия на благо земли. Настоятель монастыря, отец Клод, правда, категорически отказался от поездки, сославшись на необходимость контроля над планетой. Приходилось и в самом деле вмешиваться в кипящие процессы переформатирования общественного мнения и держать руку на пульсе всех событий. Земля напоминала содрогающийся вулкан, и даже аналитические машины цивилизации Ситулгайна не могли предсказать, насколько плавно пройдут начавшиеся политические преобразования. Именно содрогание всей цивилизации да подсказка Крафа родили одну несуразную, казалось бы, идею. И еще в пятницу вечером, по календарю империи Рилли, Дмитрий Петрович Светозаров наведался в Кремль и передал через секретаря приглашение на свадьбу российскому президенту. Приглашались 10 человек, указывалось время переноса и сообщалось, что через двое суток лидер России будет возвращен обратно. И предлагалось подумать, и в случае явной пользы, пригласить в Кремль американского президента с супругой таким же количеством сопровождающих. Если согласятся и успеют добраться до Москвы, хорошо, а нет, так нет. Да и само приглашение американцев оставлялось на усмотрение русского президента. Вот теперь с утра и предстояло выяснить, кто готов, в каком количестве и в каком составе. Сомнения были даже в том, что союзник согласится. Ведь одно дело продать атомные бомбы и договариваться о прочих чудесах, сидя в кабинете, а совсем иное – самому отправиться в чужой мир. Причем никто ранее из помощников президента в том мире не бывал, не видел и лично не ощупывал. А подобный риск для главы государства – вещь совершенно излишняя. Здравый смысл запретит. Да граф и не надеялся, только и собирался, что предложить взять с собой взамен первого лица парочку секретарей и референта. Те побывают на мероприятии, все посмотрят, запишут на камеры, и потом пусть им завидуют. Каково же было его удивление, когда бросившийся навстречу, как только он появился в помещении, секретарь заявил: «Господин Светозаров, господа президенты готовы и вас ждут». И точно, в следующем помещении, которое выглядело со своим круглым столом как комната для переговоров, восседали оба лидера самых потенциально мощных держав родной планеты. Перед каждым на столе громоздились горы папок и докладных записок, с которыми шла интенсивная работа. Видимо, нехватка времени у президентов – тоже самая основная проблема. Поздоровавшись, они не спешили вставать, опровергая слова секретаря о том, что согласны отправляться немедленно. Пришлось торговцу брать быка за рога. «Господа президенты, если готовы, отправляемся. Церемония расписана по минутам, и мы можем опоздать». Лидер русских поднялся и рукой обвел десяток человек со своей стороны. «Дмитрий Петрович, я-то готов. А вот у моего американского коллеги есть два вопроса. Если он их не прояснит, то сомневается в целесообразности своего путешествия. Согласитесь ответить? Если вопроса только два, и каждый из них не очень длинный, то я согласен», — ответил торговец и подумал. «Ну да, сомневается он. Раз уже здесь находится, значит, зубами будет держаться за такую возможность. Даже если я откажусь отвечать и пошлю его лесом». Вопрос первый, с апломбом начал американец. «Каковы гарантии, что Земля не окажется целью агрессии иных миров?» Дмитрий не удержался от смешка. «Вы меня, конечно, извините, но разве у вас были такие гарантии до сегодняшнего дня? Никто вам не предлагает вступать в военный союз, а только говорят, вы не одиноки во Вселенной, и хотите вы этого или нет, а существовать с этим придется в любом случае, и торговать, и сотрудничать, и перестраивать свое мышление на иной лад. Ну а от себя лично могу сказать, что начинать войну против какой-либо цивилизации бессмысленно по одной только причине. Незаселенных миров бесчисленное множество, и заселять их намного проще и безболезненней, чем воевать». Готов ответить на второй вопрос. Лицо американца не дрогнуло, зато аура прочитывалась на раз. При словах о бесчисленности иных миров, да еще и незаселенных, хорошо просматривались алчности предвкушения большой наживы. Но пока о правилах заселения, которые начисто отторгали переселенцев от власти прежних государств, говорить не стоило. Пусть не пугаются раньше времени. Переглянувшись со своими советниками, президент США продолжил: «Мы вносим категорический протест против выбора основным языком для нашей планеты русского языка». Почему так произошло? Теперь Светозаров уже не улыбался, а говорил строго, сухим официальным голосом. «Протест отклоняется, он бессмысленно и запоздал, а причина будущего делопроизводства на русском одна. Наша цивилизация уже занесена во все реестры торговцев, и по прибытии сюда они будут общаться только на русском языке, поскольку будут знать именно этот язык. И я думаю, для остального населения планеты переход на единый язык пройдет быстро, безболезненно, за два поколения. Имеются исторические аналоги и расчеты аналитиков. Кто хочет увидеть иные миры, выучит русский с удовольствием за 3 месяца. Он не дал больше ни минуты на раздумья и новые вопросы. Кто готов отправиться в столицу империи или на свадебную церемонию, прошу встать вокруг меня. Президент России уверенно двинулся в обход стола. За ним последовали сопровождающие. Президент США замешкался всего на несколько секунд, но после одновременного кивка сразу трех его советников тоже двинулся к торговцу со своей компанией. «Прошу закрыть глаза и, желательно, всем взяться за руки. Это поможет удержать равновесие в момент прибытия». Так как американский коллега никак не мог выбрать, куда ему пристроиться в общей группе, президент России поинтересовался: «А как на месте с переводчиками? И кто нас будет сопровождать? Поскольку мир зелени уже давно входит в реестр и язык там един, то вы будете его понимать без переводчика, а сопровождающим у вас будет наш земляк, очень опытный и грамотный аналитик. Готовы? Отправляемся. Не забудьте закрыть глаза». Два десятка землян были доставлены в отдельный зал, где их встречали местные распорядители и заранее проинструктированный служащий, в свое время выживший только благодаря заступничеству Александра и окончательно вставший на путь служения справедливости. Его Дмитрий и представил прибывшим. Это Казимир Теодорович, ему 62 года, хоть выглядит он на 40. Казимир покажет вам ваши апартаменты, а потом проводит на краткую встречу с их императорскими величествами. На этом раскланиваюсь, встретимся на праздничном застолье. И тут же с места шагнул в межмирское пространство. Кажется, успел домой в самую последнюю, критическую минуту. Сашенька и Ирли чуть ли не ругались. Оказывается, магическая сущность запаниковала. Несмотря на присутствие в замке своего совсем юного братца, она жутко расстроилась предстоящим полным одиночеством. «Это ужас!» — восклицала она с интонациями взбалмошной куртизанки, потерявшей в жизни все цели. «Коридоры пусты, нигде ни души, пегасов и то забирайте, а оставшиеся разумные кальмары копаются в своих недрах, толпятся на недосягаемой для меня площадке дальнего двора и даже не обращают на меня внимания». «Вот это да!» — с улыбкой воскликнул хозяин замка. «Ни за что не поверю, что моя дочурка осталась в такой громадине без занятия. Да тебе только на ведущихся безостановочно лабораторных опытах и прочих экспериментах надо сосредоточиться так, что поговорить сейчас с нами должно быть некогда». «Да я сосредоточилась, но все равно никого нет, и так непривычно. Никто не шумит, не кричит, не бегает, не отвлекает. Вот оно!» — с восторгом заорал граф. «А где же твой братишка, Эль? Ты где? Отзовись, и не притворяйся, что нас не подслушиваешь. Ну здесь я», — послышался юношеский босок. «Ты понял свою главную задачу на время моего отсутствия? Нет, ты должен всеми силами не давать сестре скучать. Задание понял? Да я с радостью, только с одним условием, чтобы замок и все в нем ценные остались в целостности и сохранности. Приступай». Теперь уже Ирлиона заволновалась по другому поводу. «Папа Дин, ты что творишь? Он же еще совсем ребенок. Эль, туда нельзя, не смей это трогать. Ах ты!» Так что магическая сущность вскоре вообще забыла про покой, но неожиданно разнервничалась невеста. «Я боюсь забыть коды трансформации одежды Хаюш. Да ничего страшного, забыл один, вспоминай следующий. Если и тот не вспомнишь, не беда, ты все равно самая красивая и самая блистательная. А зачем я тогда старалась и заучивала, и сколько заучила? 110. Призналась Александра и сама испугалась за побледневшего супруга. «Димочка, я только самые лучшие выбрала. Честное слово, тебе понравится». «Ну-ну», — буркнул Святозаров. «Отправляемся». Графская чета вместе с пегасами оказалась на крыше самого высокого здания столицы империи. Дмитрий видел по ауре, что супруга продолжает нервничать, и решил поделиться с ней впечатлениями об осветлении мира кабаней. Он провел эту операцию с союзниками, когда Шура спала, и еще не успел рассказать ей все подробности. Так что перед началом церемонии Святозаров поведал и о рассеивании тумана, и о постепенном появлении звездного неба, и о восторге народа не только ночью, но и когда рассветное солнышко впервые за многие столетия осветило желающие этой встречи пространство. По имеющимся данным, праздновать в Кабаньем день осветления собирались как минимум неделю. Затем туда следовало наведаться и сменить рыцарей оставленного там гарнизона. Не всех, конечно, а только желающих, ибо многие выходцы из мира Генвил решили осесть на новом месте службы навсегда. До 12 часов осталась одна минута, когда жених чмокнул невесту в носик, попросил придерживаться сценария, не занимаясь отсебятиной, и исчез, а возник под трибуной самого большого стадиона империи и по лестнице поднялся на открытую площадку. Выше были только ложи для важных персон, расположенные широким полукругом. Там находился правитель империи Рилли со своим семейством и самые почетные гости. С некоторым удивлением землянин заметил, что в одной из лож сидели и земляки, оба президента без сопровождающих. Для секретарей и телохранителей мест не хватило. В соседней ложе находилась его сестра с 5 баронами Лудеранского леса. Делегации Егонов тоже выделили всего одну ложу. Правда, довольно вместительную. Императоры других миров со своими родственниками занимали 4 ложи, а венценосные особы из иных государств мира зелени располагались более плотно, если не сказать скучно. Зато никто не был обижен, все улыбались и оживленно переговаривались. Грянули фанфары, и под их торжественное звучание над главной башней имперской тюрьмы вдруг взвился в небо огненный след от ракеты, которая с треском разлетелась в вышине красивыми огнями. Кто это вздумал нарушать сценарий? Недовольно дернул бровью император Тилиан V. Что это в моей тюрьме творится? Не на шутку испугался начальник этого на весь мир известного места заключения. Та не поздравила, догадался Святозаров. И где только сумела найти столько взрывчатых веществ. Фанфары отзвучали, молодожен шагнул вперед и встал на самом видном месте, а вот невесты все не было. О том, как и откуда она появится, знало всего несколько человек, но и люди с острым зрением отыскались на трибунах. То один, то другой вскидывали руку в одном направлении и криком привлекали внимание других. И вот уже все 200-тысячное скопление народа пристально следит за полетом величественного Пегаса. Тот широко, изящно, словно в замедленном кинопоказе машет огромными крыльями и делает широкий круг над трибунами. Люди видят женскую фигурку и восторженно орут. Второй виток, совершенный гораздо ниже, позволяет рассмотреть невесту в роскошном платье с длиннющей развивающейся фатой. Третий круг еще меньший, сужающийся, словно в воронку, к трибуне. И вдруг умопомрачительной красоты Пегас делает в воздухе кувырок через голову, переворачиваясь копытами кверху, и воздушная наездница под вдох непонимания ах, падает вниз. Словно белая кукла она пролетает 6 метров и оказывается на руках подхватившего ее жениха. Новый рев восторга. Очередные, на этот раз краткие звуки фанфар. И в наступившей тишине началась основная часть свадебной церемонии. Официально и навеки свои судьбы соединяли Дмитрий и Александра. Хотя для них самих совместное бытие началось уже давно, очень давно. Теперь только и оставалось с честью прожить отпущенные им сроки, перенося совместно радости и тревоги, встречи и расставания, тяготы и счастье такого непростого, такого длинного порой действа под коротким названием «жизнь».